Глава 48. К сути, профессор. Что ж, крышесносное свидание его высочеству удалось. Адреналин раздирал меня в клочья. Горячие, в прямом смысле слова, поцелуи. О, такого в моей жизни еще не было. Пламя полыхало, обволакивая меня, как вторая кожа, но при этом не жгло и не причиняло боли. Если бы не отчетливый запах гари, то могло показаться, что никакого пламени и нет. Я чувствовала одновременно эйфорию, наслаждение и страх. Однако, когда возле моего уха треснула сухая ветка, последнее живо вытеснило остальные чувства. Я с твердой уверенностью отшатнулась от дракона, стукнула ладонями ему по груди и потребовала: «Останови пламя! Мне страшно, Миша!» «Это твоя магия, Натта. Хозяйке она никогда не навредит». «А тебе?» «Я же дракон», — мягко улыбнулся принц. «Огонь у меня в крови». «Останови пламя! Я не хочу, чтобы мы спалили сад», — настаивала я. «Ты его выпустила. Ты и останови», — засмеялся вредный ящер, прижав меня к себе за талию. «Ты издеваешься?» — нахмурилась я, попыталась вырваться и рявкнула. «Я остановлю. Сама. Без проблем. Тогда хотя бы помогай воду из фонтана таскать». «Подожди». Драконья морда по-прежнему веселилась. «Ну стой же, ну!» Принц притянул меня к себе и крепко обнял, как непутевого, но горячо любимого ребенка. Поцеловал в висок, уткнулся носом в прическу и продолжил. «Ты хотела получить навыки управления магией? Что ж, давай начнем». Принц-дракон на моих глазах превращался в ректора дракона из магической академии. «Сила магии в твоих чувствах, Натта. И чтобы научиться управлять колдовской энергией, тебе нужно научиться управлять своими эмоциями». Я недовольно крякнула. «К сути, профессор. Что конкретно делать? Какую фразу произнести? Какими пальцами щелкнуть и сколько раз? Не самое подходящее время для лекций, знаешь ли». «Научиться управлять — это процесс», — буркнула я. «А надо вжух и готово. Я не могу собраться в такой нервной обстановке. Вон, посмотри, на второй куст уже пламя перекинулось». Ящер коварно ухмыльнулся. «Потуши заклинанием. Наколдуй внезапный дождь, оберни время вспять», — быстро перечисляла я варианты решения. «Или не умеешь?» «Тогда ты сама не научишься», — повредничал чешуйчатый, обольстительно надув чувственные губы. «Сейчас он по ним и получит. Будто специально нарывается, гад». «Отмени этот бедлам, олух!» — крикнул я не своим голосом и хлопнула в ладоши, чтобы дракон немедленно прекратил лыбиться. И в следующую секунду пламя исчезло, будто его не существовало. Мы с принцем стояли в темноте. Только рассеянный лунный свет поблескивал на краешке бортика фонтана. Я ошалело глянула по сторонам. Ни искорки вокруг, ни огонька, ни дыма. Посмотрела на пальцы. Золотистые крошки плотно забились в линии на коже, и под лупой теперь не разглядишь. Ну надо же! Неужели у меня начал получаться фокус с хлопком, как у чароиды или у того шамана? Я с подозрением оценила фигуру драконища. Дело как раз было возле королевских садов, куда, насколько мне известно, никого не пускают. «А что ты вообще умеешь из магии?» — брякнула я, скрестив руки на груди и нацепив на лицо маску следователя. «Переносить людей из других миров можешь?» Дракон отвернулся, будто внезапно вспомнил о чем-то важном. Потом взглянул на меня. «Не так много, как хотелось бы. Магия — это путь. Сильнейшими колдунами становятся те, кто посвятил магии всю жизнь без остатка», — произнес принц и похлопал меня по плечу. «Для первого раза вышло неплохо, Натта. В следующий раз попробуй сразу сконцентрироваться не на том, чего боишься, а на том, чего хочешь». «В следующий раз обойдусь без твоей помощи», — выпалила я и дернула плечом. «Лучше книгу по волшебству почитаю». «Все магические книги написаны на неизвестном тебе языке», — объяснил дракон. «Даже мне они кажутся слишком трудными в понимании и непоследовательными. В магии многое нужно постигать на практике, причем на собственной шкуре. Это нелегкое дамское развлечение, Натта. Не хочу подвергать тебя риску и опасности. Я беспокоюсь из-за тебя и за наших будущих детей». «Да, когда у будущего папаши такой преподавательский талант, и я буду за детей беспокоиться», — забурчала про себя. «Ничего толком объяснить не умеет». «Поможешь найти то, что я потеряла?» — произнесла вслух, поежившись. «Или снова пробовать самой?» «Что именно?» — насторожился ящер. Я угрюмо вздохнула и рассказала про Эдварда. Постаралась ничего не упустить, чтобы Михаил увидел картину целиком и понял, почему я принесла Крылана во дворец тайком и почему не рассказывала о нем прежде. «Боюсь, что Гавриил мог поймать Эдварда, но надеюсь, что Крылан просто улетел из комнаты, чтобы перекусить», — закончила я. «Мы обязательно найдем его», — Мишута сел на скамейку возле фонтана и фыркнул. «Я бы никогда не сделал больно тому, кто тебе дорог. Незачем было его от меня прятать». Я согласилась, кивнула, а принц похлопал по скамейке ладонью рядом с собой. «Точь-в-точь, как в тот вечер на празднике, когда мы первый раз познакомились», — промелькнуло в голове. «Я тогда не стала садиться рядом, как он хотел». Хмыкнула и не спеша подошла к Михаилу. Прижала юбку к бедрам, чтобы уместиться, и пристроилась на краешке скамейки под боком у дракона. «Думаю, как лучше поступить». Мужчина подхватил меня сзади за талию и усадил к себе на колени. «Втягивать тебя в ритуал еще опасно, поэтому я сделаю все сам».